Старая, чаще ее называли черной, из-за обитых черным бархатом стен, на которых особенно эффектно выглядело раззолоченное парадное оружие. Оружейное располагалось в арсенале. Укрыться там, на первый взгляд, было негде. Но строители замка предусмотрели в том числе и подслушивание. В оружейную вело два потайных хода. Первый выходил на опоясывавшую зал галерейку, откуда можно было расстрелять из арбалетов всех оказавшихся внизу. Пройдя вторым путем, попадали в укрытие. Между бархатными драпировками и капитальными стенами существовал довольно широкий зазор, а в складках материи были проделаны смотровые отверстия. Если наблюдатель не выдавал своего присутствия, чихая от пыли, он слышал и видел все. Правда, в последнее время ходом не пользовались, и даже ключи от него оказались утеряны. Так что Ланке с Романом пришлось спрятаться на галерее. Благо эльф знал приближающее заклятие. Велев спутнице сидеть тихо, эльф сосредоточился на устроившихся за массивным дубовым столом собутыльниках. Годой и Рене озаботились захватить с собой фрукты, сыр и вино. Разговор шел самый светский, а лица обоих герцогов излучали такое спокойствие и взаимную симпатию, что Роману стало не по себе. Что-то должно было произойти. Что? Укрывшись за дубовой балюстрадой, Роман видел и слышал все, что творилось в по-старинному мрачном зале. Рядом приникла к щели Ланка. Вообще-то подглядывание претило ее прямой натуре. Но в последнее время все связанное с Рене волновало девушку больше, чем следовало. Странный разговор с отцом Герики, которого та до смерти боялась, тревожил все больше. Разумеется, Илана не знала всего. Но разлитое в воздухе напряжение, казалось, можно было потрогать руками. Пытаясь унять колотящееся сердце, принцесса прикидывала, успеет ли она, случись что, метнуть кинжал в Михая. Должна. А собеседники уже закончили рассуждать о ловле трески на северном побережье Ланда и прелестях добычи китов, о чем Михай не имел ни малейшего понятия. И перешли к осенней охоте на горных быков, в которой Рене разбирался, как мунский академик в эльфийской магии. Роман механически отметил, что эландец вырядился в роскошный придворный костюм. Хотелось бы верить, что под атласом и кружевами прячется кольчуга. Неприязнь эльфа к собеседнику адмирала перехлёстывала через край, но до истории с Маритой казалось необъяснимой. Повелитель Тарский был дружелюбен и мил со всеми. Он не пытался вынюхивать тайны, не спешил сделать свою дочь наследницей короны, не глупо рассуждал о будущем благодатных земель и необходимости союза с крепнущей Таяной и окрепшим Иландом. По всем законам политики и здравого смысла Годою следовало верить. Маленькому затерянному на краю последних гор государству при всех его богатствах дружба с соседом давала больше вражды. Не следовало забывать и о том, что в жилах Годоев не текла кровь воллингов. Соответственно, для других династических домов они постоянно не значили ничего. Магия? Следы, запрещенные волжбы, сами по себе не клеймо. Мало ли из каких источников кто черпает. И все же чутье подсказывало, что господарь враг. Страшный, коварный, почти неуязвимый. Случай с Маритой лишь подтвердил догадки. И вот теперь этот странный ночной разговор. Рене опять рискует уединиться там, куда неделями не заглядывают даже слуги, избрать поверенным влюбленную девчонку. По слухам, эландец великий фехтовальщик, но когда имеешь дело с подлостью, шпага значит немного. Мешаться тянуло все сильнее. И тем не менее Роман решил позволить Иланцу довести его план до конца. Не будет же тот всю ночь болтать о касатках и полосатиках. И действительно, адмирал сменил тему. Небрежно поигрывая черной цепью, странно выглядевшей на отороченном пышными кружевами камзоле, Рене полюбопытствовал. Вы, кажется, не очень хорошо знали умершего кардинала. Да, вопросы религии меня не слишком занимают. Но вы, мой друг, задаете вопрос весьма странный для эландца. Среди ваших скал до сих пор в почете старые боги. Моя семья принадлежит церкви нашей единой и единственной, по крайней мере формально. А Иннокентий был моим другом с детства. Мне так неприятно, что его убили. Вы полагаете это убийством? Но ведь его высокопреосвященство долго болел. Он болел всю жизнь, но мог бы пережить нас с вами, если бы ему позволили. Вы, вероятно, удивитесь, если узнаете, что бедняга вел дневники и оставил их мне, с тем, чтобы я прочел его записи или уничтожил в зависимости от обстоятельств его смерти. И вы, разумеется, прочел, там есть любопытные куски, и они, между прочим, касаются вас. Что же обо мне пишет покойный? Что вы человек умный, жестокий и коварный. Это комплимент, я польщен. Что-нибудь еще? Что вы ведете свою игру, что вы не веруете ни в Триединого, ни в Антипода, но стараетесь показать другим, будто весьма набожны. Такова участь правителя, вы знаете об этом не хуже меня. Верно. Но я не интересовался Аквазакта, не добивался приватного разговора с его высокопреосвященством и не падал там в обморок, вследствие чего Иннокентий был вынужден, оставив вас, поспешить за помощью. Кстати, случай с дочерью Эркарда также наводит на размышления. Вы ведь испугались, когда увидели ее на балу. Испугались, что она упадет и умрет на месте. Рене говорил спокойно и монотонно, но у Романа по спине пробежал холодок. Игра с огнем началась. Вы знали, Эландис продолжал в упор глядеть на собеседника, каким ядом были отравлены и бедняга Эркард, и сам Иннокентий. Знали и о том, что в церковном сосуде была подкрашенная вода. Нет, таких подробностей мне не сообщили. Зачем сообщать курице, что она снесла яйцо? Святая Циала, Михай рассмеялся, но несколько напряженно. Вы умный человек, так подумайте. Ну и намеки. Неужели не полные десятинки мне бы хватило для того, чтобы найти ковчежец, открыть его, заменить яд и поставить на место? Я польщен, герцог, вы так высоко цените мою ловкость. Не ловкость, хитрость. Вам было довольно вместо одного ковчежца положить другой, заранее приготовленный. Откуда бы я его взял? Барсак – непревзойденный мастер, не правда ли, герцог? Говорят так, мы в Тарске не так уж хорошо знаем геландских ювелиров. Не скромничайте, Михай, то, что вам нужно, вы знаете великолепно. В прошлом году вы с дочерью прибыли ко двору Таяны. Стефан был здоров, Зенон не собирался сбегать, а кардинал умирать. К празднику всех отчаявшихся заступника, известны своей скупостью в той же степени, что и своим мастерством, старейшина цеха ювелиров явился кардиналу и поведал ему о своем намерении отлить за свой счет и из своего серебра для церкви великомученика Эрасти новые кадильницы. За образец он решил взять изделия старых мастеров. Таковых в Таяне оказалось не столь уж много, в том числе и пресловутый ковчежец. Церковники с готовностью показали реликвию благочестивому мастеру. Барсак изготовил не только кадильницы, но и ковчежец. Причем заказ этот вряд ли оказался убыточным. Ну и спросите его. Вы лучше, чем кто бы то ни было, знаете, что ювелир мирно скончался в кругу семьи в начале зимы. Это очень интересно, но я не понимаю, при чем тут я? Да, возможно, вы правы, и кто-то действительно подбил этого Барзака изготовить копию ковчежца. Отправил мастера к праотцам и пустил Аквазакта в дело. Скорее всего, так все и было, ну так и ищите убийцу. Я вам сочувствую, но вашего друга я не убивал. Да и зачем бы мне это понадобилось? Я и устроил нашу встречу, чтобы вы мне обо всем рассказали. Голубые глаза яростно блеснули. Что вы сделали с Зеноном? Зачем хотите уничтожить Стефана и меня? Ведь Эркард погиб по ошибке, не правда ли? Бедная Марита засмотрелась на золотоволосого красавца и перепутала кубки. Рене взял ближайшее к нему яблоко, поднес к глазам, а потом несколько раз подкинул в воздух. Аквазакта вещь любопытная. Иннокентий рассказывал, что человек, принявший яд, не зная об этом, кажется умершим от болезни, которой давно страдал. Единственный след – синеватые пятна между средним и безымянным пальцами, исчезающие вскоре после смерти. Но об этом знают редкие медикусы. Рене выронил яблоко, ловко поймал его над самым полом и, небрежно обтерев кружевную манжету, запустил зубы в сочную мякоть. Так на чем бишь я остановился? Ах да, на свойствах яда. Если отравленный молод и здоров, признаки отравления проявляются более явственно. Судороги, синие пятна по всему телу, иногда рвота. Тут не ошибешься. Еще страшнее гибель знающих свою судьбу. Это касается как тех, кого заставляют выпить чашу с ядом по приговору церковного суда, так и тех. Адмирал поднял бокал с рубиновым вином, посмотрел его на свет и поставил обратно на поднос. Кто принял яд по ошибке или чужому злому умыслу, но догадался, что произошло. Такие умирают в полном сознании, испытывают страшные мучения, но в момент агонии почти всегда становятся пророками. Иннокентий, между прочим, догадался обо всем. «Откуда вы знаете?» Михай впервые проявил интерес. «Великий орел, да он умер у меня на руках!» «И что он сказал?» Торский подался вперед. «Это вы узнаете чуть позже. Любезность знаете ли за любезность? Сначала вы отвечаете на мои вопросы, потом я на ваш. Идет? Молчить? Ну что ж, постараюсь вас убедить». Герцог глубоко вздохнул и продолжал. «Вашу виновность доказали вы сами. Я говорю о Марите. Девочка прелестна, только вряд ли вам когда-нибудь представится новый шанс затащить ее в постель. Ну, да это к делу не относится. Вы специально отстали от нас у ратуши, чтобы, окажись я до такой степени здоров, чтобы заподозрили отравление, остаться в стороне. Но убийца слишком боялся выдать себя жестом или взглядом и не стал смотреть, как предполагаемая жертва глотает яд. А зря. Вы были уверены в успехе, а девушка спутала кубки и поднесла яд собственному отцу. Когда вы увидели Мариту на приеме, то смертельно перепугались. Еще бы, Аква Закта убивает вне зависимости от того, сколько человек проглотил кубок или глоток. Моя смерть, смерть немолодого человека, могла сойти за естественную. Но Марита, которая умерла бы раньше, меня на глазах всего двора, женщины, как вам известно, восприимчивы к этому яду, спутала бы вам всю игру. Рене расстегнул воротник и вытер пот со лба. Какой дурак сказал, что в Таяне холодно и весна? Не правда ли, сударь? «О да», — пробормотал властитель Тарский, не отрывая взгляда от лица Роя. «Как трогательно такое совпадение взглядов! Итак, вы смертельно перепугались, увидев Мариту. Вы по натуре, простите за бестактность, трус и подлец, и, исходя из первого из упомянутых качеств, горько пожалели о совершенном злодеянии. К счастью для вас, Марита не думала умирать. Вы не понимали, что случилось, и на вашей физиономии проступили удивление, растерянность и облегчение. Потом пришел Гордани и увел свояченицу. Вы поняли, что яд, предназначавшийся мне, мимоходом ни в чем не повинной девочке, выпил другой. Вы успокоились. Эркард был стар, толст, страдал полнокровием. Любой медикус констатировал бы смерть от удара. Но тут вам не повезло. Покойного пользовал лекарь, покинувший Арцию из-за неладов с фискалами. Он осмотрел пальцы больного и не только все понял, но и рассказал о своих подозрениях Шандеру. Вы, разумеется, об этом не знали. Трусость часто уживается с наглостью. Как заманчиво было воспользоваться отсутствием Гордани и Романа для убийства теперь уже Стефана. Меня вы не опасаете. В самом деле, кто-то из ваших подручных, надеюсь, скажете, как именно, подлил сонного зелья вино, поданное в нашу комнату. Полагаю, сделано это было для того, чтобы я отошел в мир иной, пока мой друг Либер спит сном праведника. К моменту его пробуждения признаки отравления исчезли бы. Я не выпил отраву, но вы не сомневались, что, вернувшись к себе, я выпью вина и усну. Мои маленькие слабости вы изучили с дотошностью, делающей вам честь. Нет, право, здесь душно. Должно быть из-за этого кошмарного бархата. Неужели вы не чувствуете, нет? Ну ладно. Рене помолчал, собираясь с мыслями. Короче, вам опять не повезло. Я счел, что пить в одиночку не по-товарищески, и решил дождаться Романа. Вы этого, разумеется, не знали и нанесли удар. Бедняга Зенон. Он должен был убить брата в припадке ревности и покончить с собой. Блестящая мысль. Кто же знал, что Либер столь сведущ в магии? Зенон угодил в ловушку, а Роман вдобавок сумел прочитать ваши мысли. К

Я понимаю, чего вы добиваете. Вы хотите, чтобы я струсил и сбежал, оставив вас корчиться в одиночестве. Или еще лучше для вас, чтобы я вас прикончил. Не дождетесь. Вам придется улыбаться до конца или умолять меня о смерти, когда боль станет нестерпимой. Да, вы страшный противник, Ренеа Рой. Хорош бы я был, оставив вам жизнь. Даже при тех союзниках, что я нашел. Пока хозяин Иланда вы, мне не получить того, что я хочу. Твоя кровь должна замолчать. Подробнее, пожалуйста. Рене с трудом справился с новым приступом кашля. Поторопитесь, герцог. Причем здесь проклятая меня побери моя кровь? Особенно, если учесть моих сыновей, племянников и тому подобных родичей. Их у меня всегда было больше, чем необходимо для спокойной жизни. Причем твоя кровь? И притворяйся, что ты ничего не знаешь. Иначе зачем тебе было рваться к островам золотых пчел? Ведь ты добрался туда? Не скрою, добрался, но мы отвлеклись. Для простоты я тоже перейду на ты. Что тебе нужно? Таяну тебе к рукам не прибрать, Элан тем более, твои делишки всплывут. И Марка поступит с тобой как с бешеным псом, каковым ты и являешься. Ланка знает, куда мы пошли. Когда меня утром найдут, она сумеет с тобой поквитаться. А, ты думаешь, что за тебя отомстят? Конечно, эта рыжая кошка влюблена в тебя по уши. Только она не успеет. Михай уже орал так, что заклятия стали не нужны. Гулкое эхо услужливо разносило голос герцога по всем уголкам оружейной. Тебе осталось не больше часа. Когда я досмотрю, как ты корчишься, я пойду к Стефану. Теперь я знаю, как его охраняют, и найду на них управу. А потом... Потом наступит мое время. Я... Годой не успел договорить. Он странно дернулся, вскинул руки и упал, схватившись за грудь. Рене вскочил, опрокинув стол, и бросился в Торскицу. С галереи, прыгая через три ступеньки, с громкими криками неслись Ланка, следом бежал Роман. Довершение суматохи, обивка стен в нескольких местах треснула, давая дорогу возглавляемым Гордани Серебряным. Принцесса же козочкой, перемахнув тело Годоя, с рыданиями вцепилась в ошеломленного адмирала. «Роман, скорее, может быть, еще не поздно!» «Боюсь, что поздно!» Адмирал твердо отстранил девушку и склонился над хрипящим Михаем. «Эта тварь не заслуживает столь благородной смерти!» «А ты? Он разве? Он не...» «Я здоров. Это было маленькое представление, которое ты сорвала. Роман, что можно сделать?» Эльф опустился на колени и взял Михая за унизанную перстнями руку. «Если вынуть нож, он умрет немедленно. Если оставить в ране, проживет несколько часов. Разве что... Он в сознании? Нет. Но я попробую его привести в чувство. Пусть отсюда уйдут лишние». «Да, действительно. Шандер, сообщите об этом казусе Стефану и Марка. Скажите, что Годой успел признаться в покушениях на меня и Стефана и в убийстве Иннокентия. Но вот остальное... Ланка, уйди отсюда, сделай милость. Здесь сейчас будет очень невесело». «Хорошо». Принцесса против обыкновения была тиха и немногословна, но он действительно ничего не сделал. «Ничегошеньки. Мерзавец пытался меня отравить, но у него не вышло. Давай, беги отсюда. Или знаешь что, сходи к Герике. Как-никак, она вот-вот станет герцогиней. Подготовь ее к этому». Ланка кивнула головой и вышла, тщательно притворив дверь. Девушку разрывало отчаяние. Когда она услышала Михая, свет для нее померк. Осталось одно – убить Михая на глазах Рене, чтобы тот успел это увидеть, принять последний вздох Эланца, а потом… Потом она покончила бы с собой. Когда Элана поняла, что Рене ничего не угрожает, ее охватило ликование, сменившееся жгучим стыдом. Она сорвала великолепный замысел. Она выдала свои чувства на глазах доброго десятка серебряных и Гордани. Она выглядела смешно и глупо. По щекам принцессы текли злые слезы, но в глубине души что-то пело. Он жив, и он все знает.